Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, при изучении жизни и служения апостола Павла важно рассмотреть посещение города Коринфа. Первый раз посещение было сделано во время второго миссионерского путешествия, примерно в 51 году новой эры. О начале этого путешествия мы находим в 15 главе книги «Деяния святых апостолов». В последующих главах 16 и 17 описан маршрут, который был взят апостолом Павлом и его сотрудником Силой. Из 18 главы мы узнаем, что Павел покинул Афины и отправился в Коринф. Нельзя переоценить важность Коринфа. Он не только был столицей римской провинции Ахаи, но важным торговым центром. Один из современников так описал разницу между Афинами и Коринфом. Если Афины были полны идолослужения, то Коринф был полон похотливости. Если Афины были центром тусклого света, то Коринф был центром развратной жизни. Читая оба послания Коринфской церкви, которая была основана благодаря служению апостола Павла, мы видим обстоятельства, в которых она родилась. Можно сказать, что этот город был сточным колодцем зла и разврата. Все, что порицал Павел, присутствовало в жизни церкви и было только лишь отражением того состояния, которое господствовало в городе. Люди во время Павла, желавшие описать отвратительное и злое поведение, говорили: «Они живут как в Коринфе». И вот именно в Коринф Господь направил шаги апостола Павла и даже побудил его оставаться в городе 18 месяцев. Для того, чтобы ободрить и укрепить своего слугу, мы узнаем, что Павел в видении получил такие слова: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Павел был призван благовествовать Евангелие в Европе посредством видения. А в Коринфе Павел был ободрен продолжать проповедовать в том нечестивом городе, тоже в результате видения. Бог пользовался этим способом коммуникации во времена Ветхого Завета, а также продолжал использовать его при некоторых обстоятельствах в Новом Завете. Петр, как вы помните, тоже руководствовался в принятии решений посредством видения, тоже сделал и Корнилий. Несомненно, результатом видения было то, что Павел остался в Коринфе 18 месяцев. Во-первых, он хотел достичь еврейский народ этого города, читая и уча в синагоге. Прошло немного времени, и евреи, взъяренные учением Павла, взбунтовались на Павла. Мы читаем: «Иудеи напали единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Вероятно, Павел решил бы оставить город, как незадолго до того он сделал в Фессалонике, но полученное им видение давало ему уверенность в том, что он должен оставаться в городе, потому что у Бога было много людей в этом городе, которые откликнутся на проповедь о спасении. Может быть, что Бог не дает сегодня такого видения, как в дни апостола Павла. Но верные служители Божии получают и сегодня уверенность в убеждении относительно того, что им делать в определенных обстоятельствах. Павел остановился в Коринфе. В Коринфе Павел имел духовно плодоносное служение. Это может быть действительностью и в настоящее время. Пресвитер может испытывать трудности, быть гоним, иметь притеснение и даже оскорбление, но пресвитер может иметь уверенность, полученную от Святого Духа, что он должен быть непоколебимым. В другое время, возможно, пресвитер может быть уверен в том, что ему нужно покинуть именно это поле служения и пойти в другое. Псалмопевец сказал: «Господом управляются стопы праведного человека, и он благоволит к пути его». Во время своего пребывания в Коринфе апостол Павел написал свои послания к фессалоникийцам. Он только недавно их покинул, но чувствовал сильную необходимость ободрить их в стойкости, несмотря ни на какие трудности в будущем. Во время своего короткого пребывания в Фессалонике Павел мог научить их многим простым истинам относительно Христа. Даже о грядущих событиях, пророчествах было упомянуто. Но Павел понимал реальность оппозиции, преследования и даже обольщение жизни, присущей этому городу, могло бы лишить церковь достижения зрелости во Христе. Упоминая имена тех, кто были с ним вместе в Фессалонике, а именно Силу и Тимофея, Павел пишет первое из написанных им послание, а именно первое послание к фессалоникийцам. Послание упоминает о его переживаниях в Фессалонике и о переживаниях недавно основанной общины. Заметьте 6 стих 1 главы 1 послания фессалоникийцам. «Вы сделались подражатели нам и Господу, принявший слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Во всей Ахайи чувствовалось влияние свидетельства Фессалоники и провинциальной столицы Коринфа. Павел сознавал милость Божию, проявленную к общине и через общину. Но он также сознавал духовную опасность и поэтому уделил время, чтобы написать им из Коринфа. В Коринфе его привели к римским властям мятежные иудеи. Павел был готов принести свою защиту. Он был прерван решением проконсула Галлиона, который немедленно узнал причину мятежа. Он отказался разбирать это дело, отпустил их от своего присутствия со словами: «Я не хочу быть судьёю этом». Начальник синагоги, который, несомненно, руководил мятежом, был схвачен греками и побит пред судилищем. Что привело к этому мятежу? Несомненно, оно произошло от сопротивления, проявленного иудеями, и вести, переданной им Павлом, и провозглашением Павла, что он больше не будет стремиться служить или проповедовать им, но что он пойдет к язычникам. Иудеи не желали дольше слушать, но они были обозлены, что Павел будет проповедовать то же самое Евангелие язычникам, грекам. Эти иудеи все еще чувствовали, что они в духовных вопросах превосходили язычников. Однако они презрением отвергли своего Мессию, Господа Иисуса Христа, когда Он пришел к ним. Сделана специальная ссылка на факт, что когда Павел пошел от иудеев учить язычников, он употребил дом и уста, дом которого был подле синагоги. Из этого не нужно заключить, что это был умышленный акт со стороны Павла, чтобы вызывать вражду иудеев, собравшихся в их синагоге каждую субботу. Дом был предложен Павлу, и он приветствовал возможность. Иудеи могли принять это как прямое оскорбление, но это предположение. Иуст готов был слушать Слово Божие, которое учил Павел, и он был готов приветствовать других, которые также имели желание услышать, что скажет Павел. Особенно важным является тот факт, что начальник синагоги Крисп поверил истине, провозглашенной Павлом, и стал Детем Божиим через веру в Господа Иисуса Христа. Вся семья Криспа также приняла Евангелие. Это должно было произвести великое влияние на общество. И тогда пришел ответ граждан, язычников Коринфа. Многие уверовали в Евангелие. Сосфен, другой начальник синагоги, был сильно избит язычниками, когда римские власти отказались принять обвинение против апостола Павла, как уже упоминалось. Но интересно узнать, Из первого послания к Коринфянам, первой главы первого стиха, что Сосфен назван апостолом Павлом, братом во Христе. Нет ссылки на другое место. Может быть, что также этот начальник синагоги, так жестоко противившийся апостолу, позже стал братом во Христе? Или был там другой человек, носящий то же самое имя, имя которого много значило церкви в Коринфе, когда Павел писал им позже из Ефеса? Сам Павел был гонителем ранней церкви, но Бог по благодати открыл его глаза, его духовные глаза, так что он стал новым творением во Христе. Поэтому мы можем принять позднее обращение Сосфена как определенную возможность. Божья благодать велика. Дух Божий борется в сердцах людей, чтобы привести их ко спасению. Аминь.